Глава 19. Полностью исключить риски для подсадной утки. Такую установку дал Порох. Мы и без него знали, что Ника подвергается огромной опасности. Ничто не мешало Стручкову в секунду лишить ее жизни при помощи одного движения остро заточенного ножа. Надеялись лишь на то, что он решит действовать по старой схеме. Укромное место, насилие, затем уже убийство. Вся улица была оцеплена. Скрытая видеосъемка велась с двух разных точек, оперативники постоянно находились рядом в двух машинах. Мы с Артемом сидели в микроавтобусе, который тоже постепенно менял свое местоположение в зависимости от того, как вдоль по улице двигалась Ника в компании подозреваемого. Она оживленно рассказывала ему сочиненную буквально на ходу легенду о том, как сложно ей приходится с нудными предками и как хочется свободы. Стручков же был немногословен, слушал внимательно, время от времени кивал и изредка оборачивался, чтобы посмотреть по сторонам. Теперь в гражданской одежде он казался настоящим заморышем, сутулый, худой, с коротко стриженными волосами, почти как у зэка. Дешевенькая рубашечка и широкие джинсы с бежевыми туфлями сидели на нем криво, будто с чужого плеча, а густые усы делали этот образ по-деревенски старомодным. Напряжение зашкаливало, мои ладони потели не от жары, тугим вакуумом заполнивший салон, а от того, что нервы искрили, заставляя работать мозг. «Зайдем?» — вдруг послышался из динамика мужской голос. «А что там?» Чуть недоверчиво спросила Ника. Микроавтобус притормозил у обочины. Вытянув шею, я смогла разглядеть их фигуры возле двери одного из подъездов дома. «Покажу». И он подтолкнул ее к двери. «Черт, Ника!» Я вцепилась в передатчик. «Это не было предусмотрено». «Что будем делать?» раздался сквозь шипение взволнованный голос Олега. У меня, кажется, даже подскочило давление. Нужно было срочно предпринять какие-то меры. Если мы обнаружим себя, операция будет сорвана. Если нет, жизнь Ники окажется под угрозой. «Хорошо». Немного потоптавшись на месте, девушка все-таки последовала за Стручковым в подъезд. Я изо всех сил ударила по обшивке салона ребром ладони. Плевать на все, у нас нет доказательств его вины, но нельзя позволить ему лишить жизни еще одну невинную девушку. «Подожди», — остановил меня Артем, перехватив руку, которая уже успела коснуться кнопки связи. Он принялся судорожно шарить по карманам. Шутит, что ли? «Нужно вытаскивать ее оттуда», — напомнила я, чувствуя, как ледяной страх цепкими клешнями карабкается вверх по позвоночнику. «Как действуем?» — донесся из динамика хриплый голос Олега. Паника нарастала. «Вот», — в руке Артема наконец показалось что-то маленькое и блестящее. «Ключ вездеход». «Откуда?» «Не забывай, кто я», — Гринев бросился к двери. «И лучше тебе не знать, какими методами я добывал материал против мэра». «Стой!» — крикнула я в отчаянии. «Тебе нельзя!» Он подмигнул. «Все будет нормально». «Стоять!» — сказала. Но дверь уже захлопнулась. Нику не было слышно, лишь едва различимый неторопливый топот ног по ступеням. «Сукин сын!» — процедила я сквозь зубы и бросилась к пульту. «Олег! Артем направляется к вам, к подъезду. У него ключ-вездеход. Быстро к нему. Действуй по ситуации». Я убрала руку, выдохнула и нажала еще раз. «Всем остальным пока оставаться на местах». «Черт, черт, черт!» Я ударила себя ладонями в лоб. Вскочила и бросилась к окну. Замерла, упершись ладонями в стекло. Две фигуры, Олега и Артема, встретились возле двери, остановились. Секунда, вторая, дверь открылась, и они скрылись внутри. Обливаясь потом, я подскочила к аппаратуре. Этот Грин меня под монастырь подведет. Такая ответственная операция, под угрозой жизни человека. Куда он полез без моего разрешения? Как буду потом объяснять, что произошло и как так вышло, если кто-то пострадает? Женщинам-руководителям мужчины и так подчиняются без особого рвения, а он еще и смеет подрывать мой авторитет. Мне точно руки-ноги открутят за его самодеятельность. «Ой!» — тихо прошептала Ника. «Смотри!» И мое сердце сжалось. Что там происходит? Ничего не слышно, ничего не видно. Невозможно было просто сидеть и ждать непонятно чего. «Слышь, Барян!» Послышался заплетающийся голос Грина откуда-то издалека. «Ты только не переживай. Ща ко мне зайдем, посидим. Там еще где-то за аначка оставалось. Пол-литра целая». Это точно был его голос. Странный, непривычный, но точно его. «Что с дикцией?» «Воу!» — теперь говорил Олег. «Пардон!» «Отойди!» — уже громче. «Это Стручков». «Кому? Нике?» «Барян, ты чё?» — протянул Артём. «Вставай! Твоя жена нас убьёт. Она у меня золотая. Понял, не? Всё будет, запись!» «Что?» «Алкашня!» — брезгливо произнесла Ника. «Пойдём отсюда!» «Простите, ребята!» Теперь голос Грина явно отдалялся. «Вставай, Барян! Пойдём!» Что-то пиликнуло, знакомый звук. Они вышли? Я подняла голову, Ника уже стояла возле подъезда. Стручков направился к проезжей части. «Что происходит?» — спросила я. Первым отозвался Руслан. «Похоже, ловит такси». «Ведите их, сменяя друг друга по очереди!» Я подняла глаза. У края дороги остановился автомобиль с шашечками. В него сели подозреваемый Ника, и тут же он двинулся дальше по улице. «Где Олег? Где чертов Грин?» Этого мне еще только не хватало. Я уже собиралась сама сесть за руль, когда мужчины наконец вышли, огляделись и бросились ко мне. И я открыла дверь. «Быстрее!» Артём сел на водительское место, завёл двигатель, и автобус тронулся. «Где они?» «Едут в такси. Наши следом». Оказавшись в салоне, Олег сразу схватил один из наушников. «Куда направляются?» «Огу! Огу!» Он облизнул губы и с тревогой посмотрел на меня. «В сторону парка, капитан». Мы ехали молча. Из динамика доносился лишь шум дороги. Ника молчала. Нам оставалось лишь догадываться, почему. Олег наспех застегнул рубаху и пригладил взъерошенные волосы. «Они просто стояли между этажами у окна», — сглотнув, сказал он и вновь прислонил наушник к уху. «Вы прикинулись пьяными?» «Да», — кивнул он. «Хорошо, что девчонка быстро сориентировалась». «Олег разлегся на ступеньках прямо у ног Стручкова», — сказал Артём, повернув голову. «Хорошо». Мне казалось, что от напряжения мое лицо скоро окончательно превратится в скорбную маску. Молодцы, это вынудило его покинуть подъезд. Только вот ни хрена не ясно, что он там собрался с ней делать. Я села, прижимая наушники ладонями к голове, пыталась прислушаться. «И все?» — тихо спросила Ника, суровый голос. «Мне пора». «Встретимся завтра?» Растерянно, с надеждой. Холодный ответ. «Я позвоню». «Но ты не записал мой номер». «Пока». Хлопок двери. «Он ее высадил». Раздалась из динамика. «Что?» Я нажала на кнопку. «Руслан, вы за ним. Мы подберем Нику». Я посмотрела на дорогу. Артем, он ее высадил на набережной, не доезжая до парка. Что за ерунда? «Вычислил нас». «Сука». Олег швырнул наушники в ноутбук и метнулся к двери. Автобус притормозил у обочины, через пару секунд растерянная Ника уже была в салоне. С неохотой отпустила руку Олега и плюхнулась на сиденье. «Похоже, он едет домой», — доложил Руслан. «Оставляй наружку, пару ребят хватит», — сказала я тихо, подошла и села рядом с девушкой. Нику слегка трясло, лицо покрылось почти мертвенной бледностью, губы мелко дрожали. «Все нормально», — попыталась я успокоить ее. «Все уже позади». Она улыбнулась, плечи нервно дернулись. «Нет, товарищи, он реальный псих». Она потерла ладонями свои худые острые коленки. «Я вам говорю». Он догадался. «Нет», — Ника покачала головой, разглядывая свои руки. «Не думаю, но что-то пошло не так, и в этом только я виновата». Она поправила платье. Эти бегающие глаза, его будто разрывало изнутри. Все смотрел, смотрел на мои коленки. Это было похоже, будто ему в ресторане принесли заказанное блюдо, а он не решается его попробовать, потому что все не так. Не те ингредиенты, не та сервировка. Думает, то ли сожрать, то ли возмутиться и забрать назад свои деньги. Интуитивно почуял подставу, вот и все, заключил Олег, нащупывая в кармане сигареты. «Нет!» — Ника повернулась к нему. «Нет, Барян!» — и усмехнулась. «Он точно псих. Я вам говорю, это тот, кто вам нужен. Но как дальше быть, ума не приложу. На меня он не клюнул». Олег достал сигарету, огляделся. Понял, что форточки не открываются, и, выругавшись, убрал ее обратно. «Придется вызывать его на допрос», — вздохнула я, вытягивая ноги. «И...» — опер постучал пачкой по коленке. «У нас на него ничего нет». «Что делать, ждать дальше?» «Я его точно где-то видел», — отозвался Артем. Микроавтобус уже сворачивал к отделению. Лицо знакомое по фото, а тут вживую глянул. Точно, этот Стручков уже где-то мелькал. Вспомнить бы только, где именно. «Вспоминай, Артемушка», — Олег нахмурился. «Нам бы хоть что-то». Я бросила сердитый взгляд в сторону Грина. Меня еще потряхивало при воспоминании, как он без моего позволения вмешался в ход операции. «Я могу быть свободна?» — спросила Ника, поджимая ноги и обхватывая их руками. Микроавтобус притормозил на стоянке. «Да», — я погладила ее по спине. «Сейчас снимем микрофон, выпьем кофе, еще раз все обсудим, обмозгуем, и Олег отвезет тебя домой». «Ого», — подтвердил опер. Он встал, открыл дверь, протянул Нике руку. Девушка спрыгнула и словно нечаянно уткнулась ему в грудь подбородком. Хорошая бы вышла парочка. Один как по нотам разыгрывает пьяный спектакль, другая и вовсе целый театр одного актера. Уже начинало смеркаться, я собрала в чемодан всю аппаратуру, закрыла и, не дожидаясь, пока мне подадут руку, вышла наружу. В сторону Артема даже не взглянула, направилась быстрым шагом к зданию. У двери, привалившись к столбу, стоял Егор, он махнул мне рукой. «Варя!» Вдруг послышался сзади голос Грина. Налетевший с моря, соленый ветер подхватил мои волосы и подол юбки. В кармане завибрировал телефон. Я остановилась, достала его. На дисплее высветилось сообщение. «Альберт». «Привет, как твои дела?» Я снова бросила взгляд на Егора, посмотрела на спешащего ко мне с чемоданом Артема, снова уткнулась в экран смартфона. И почему нельзя телепортироваться отсюда прямо на край света, а? Хотя, наверное, они и там меня достанут.